Подвижнические наставления святого Ефрема Сирианина. Увещание к покаянию и содеванию спасения. Идите, возлюбленные, займемся куплей, пока еще длится день купли. Придите, приобретем вечную жизнь, купим спасение душ наших, возьмемся за прекрасную мысль, возжелаем царства и рая. Подвязайтесь в этот едино на десятый час, спешите, чтобы не остаться вне затворенных дверей. Вечер близко. И Мздовоздаятель идет с великою славой воздать каждому по делам его. Покаемся, братья, пока есть время. Послушайте, что говорит Господь. Радость бывает на небесах о едином грешнице кающемся. Для чего предаешься нерадению, грешник? Для чего влагаешься в нечаяние? Если на небе бывает радость, когда каешься, то чего тебе страшиться? Ангелы радуются, а ты предаешься нерадению. Архангел возвещает покаяние, а ты будешь бояться. Нераздельная поклоняемая Троица призывает тебя, а ты вздыхаешь. Поплачем немного здесь, чтобы не плакать там, вечно мучась. Пришествие Христово внезапно, как страшная молния. Вон и час каждый воспримет по делам своим, каждый пожнет, что посеял. Все непокровенными предстанем судилищу Христову, и каждый даст судье ответ за себя. В тот час никто никому не в состоянии помочь. Каждый со страхом и трепетом будет стоять в ожидании услышать Божий приговор. Для чего оставляем в небрежении Святое Писание и слова Христовы? Слышите, что говорит Господь? Слово ежеглаголах, то судит вам в последний день. Какое это слово? Святое его Евангелие и прочие святые писания святых пророков и апостолов. Не будем же оставлять в небрежении написанного, ибо небо и земля мимо идут, слова же Христовы не мимо идут. Придите же, возлюбленные, ввергнем себя в море щедрот Божьих, пока не наступил тот страшный день. Сам Бог призывает нас: «Придите ко мне все». И осупокою вы, всех приглашает, ибо всем хочет спастись, не колеблясь никто, ибо говорит: грядущего ко мне не изжену вон. А грядущий к нему кто есть? Кто слушает слово его и заповеди его исполняет. Послушаем же и повинемся ему, ибо страшно впасть в руце Бога живаго. Покайся, грешник, с дерзновением, взирая на безмерное человеколюбие Христа, рекшего: «Не придох призвать и праведники, но грешники на покаяние». Покайся, пока время есть, чтобы не быть постыжены на страшном суде, где со страхом будут предстоять тысячи тысяч ангелов и святых, раскроются книги дел, и тайное сделается явным. Судья силен, судилище неумолимо, дела пред глазами и огненная река. Размысли обо всем этом и поспеши спастись. Чего ждешь? Что у тебя в мысли? Другой разве кто будет отвечать за тебя? Не знаешь разве, что каждый сам за себя отдаст ответ Богу, и каждый пожнет, что посеял, каждый понесет собственное свое бремя. Расточи же сие бремя грехов, пока есть время. Однажды навсегда отрекся ты от сатаны и от всех дел его, и при многих свидетелях вступил в завет со Христом. Помни об этом и не забывай, ибо ведай, что в тот час ангелы записали слова твои и обеты твои, и отречение, и хранят то на небесах до страшного дня судного. В день суда они принесут рукописание твое и слова уст твоих пред страшное судилище. и услышишь тогда: «От уст твоих сужду тебя, рабе лукавы, будь же милостив к себе и пощади душу свою. Посмотри на других, как они подвязаются, как стараются спастись, сколько употребляют усилий на всякое доброе дело, как оберегают себя от всего худого, как возлюбили путь узкий и тесный, постятся, бодрствуют, злостраждут и плачут, уста их всегда воспевают и славословят жениха, очи их всегда зрят красоту его, и души их веселятся. Подумай и смотри, се жених уже приближается. Он грядет увенчать подвязавшихся законно и возлюбивших узкий и тесный путь. Грядет помиловать милостивых, сделать блаженными обнищавших и исполнить благ алкавших и жаждавших ради его. Грядет во свет привести тайные тьмы и объявить советы сердечные и воздать каждому по делам его». Наконец, внезапно раздастся вопль: «Се жених, се ожидаемая радость, похвала праведных, солнце правды, се жених, исходите во сретение». Тогда те, у кого светильники светло горят и чиста одежда, пойдут во сретение его с весельем и дерзновением, радуясь и надеясь, что светильники их не угаснут. «А с тобой что будет?» Примечая, что светильник твой угасает, в ужасе и скорби обратишься ты к первым с прошением дать тебе несколько елея, и услышишь: «Пойди к продающим и купи». Пойдешь и не найдешь, где купить, ибо купля жизни уже кончена. Тогда в крайнем смущении, плача и сетуя, скажешь себе: «Пойду ударю в двери милосердия Христова. Может быть, милосердный Господь и отворит мне их». Идешь, ударяешь, но жених изнутри ответствует тебе: «Аминь, глаголи тебе, не вемте. Отойди от меня, делатель беззакония, ты не миловал и не будешь помилован. Ты питал плоть свою и запятнал одежду свою нечистотами. Как же хочешь взойти сюда и осквернить царство мое? Ты выполнял волю дьявола, мою же волю отвергал. Нет тебе части со мною. Иди от меня во огонь вечный». Слыша это, будешь стоять пристыжены. В то же время дойдет до ушей твоих глаз радование и веселье. Узнаешь голос каждого из друзей своих, и горько вздохнешь тогда, говоря: «Увы мне несчастному! Какой славы лишился я! И от какого содружества отлучен за злые и непотребные дела свои! Но воистину праведен суд Божий, воистину праведно терплю я такое лишение. Они жили воздержанно, а я гонялся за всякого рода удовольствиями. Они пели псалмы, а я распевал срамные песни. Они молились, а я лежал в беспечности или гулял. Они плакали, а я смеялся. Зато они теперь радуются, а я сетую. Они веселятся, а я плачу. Они будут царствовать со Христом в бесконечные веки, а я с Антихристом ввержен буду в огонь вечный. Увы мне несчастному». Это и подобное сему будешь говорить тогда, терзаясь, и никакой не получишь от того пользы, потому что нет там пользы и в покаянии. Воспримем же, наконец, попечение спасения души, ибо это есть единое на потребу. Требует своего попечения и тело, но немного, а душе же попечение должно быть непрестанное, ибо душа всего выше. Состоишь из души и тела, и давай душе душевные снеди, а телу телесные. Не дай душе умереть, но питай ее Словом Божиим, псалмами, пениями и песнями духовными, чтением душеспасительных писаний, постом, бдением, молитвами, слезами, надеждою и помышлениями о будущих благах. Все сие и подобное сему есть пища и жизнь для души. По всему пространству Писания ублажаются одни, идущие узким путем. Вступившим же на путь широкий и пространный везде предсказывается горе. Оставим же путь широкий, ведущий в пагубу, и вступим на узкий, чтобы, потрудившись немного здесь, царствовать в бесконечные веки. Потрудимся, всегда имея пред очами грядущего, судить живых и мертвых, и непрестанно содержа в памяти вечную жизнь, нескончаемое царство, ликостояние с ангелами, пребывание со Христом. Не увеселяйся цветами жизни. Пусть в устах у тебя будет всегда псалом, потому что произносимое имя Божие обращает в бегство бесов. Если и к работе простираешь руку, пусть язык твой говорит псалом, а ум молится. Сам Господь убеждает всех здесь приготовлять себя к другой жизни. Так и будем делать. И если согрешим, приткнувшись, уврачуем то слезами, пока есть время покаяния. Время покаяния коротко, Царствию же Небесному нет конца. Мы ублажаем святых и желаем себе их венцов, но не хотим подражать их подвигам. Или думаете, что они удостоились венцев даром, без трудов и скорбей? Угодно ли послушать, какое упокоение имели святые в жизни сей? Избиение быше, приидоши в милотих, лишение, скорбящие, озлобление и прочее. Хочешь вместе с ними вечно царствовать? Иди путем их. Отцы наши, как светило, осияли всю землю, пожив на ней среди терний и волчцев, среди еретиков и людей нечестивых, как многоценные камни и дорогие жемчужины. По причине высокого и чистого их жития самые враги сделались подражателями их. И кто не приходит в сокрушение, видя их смирение? И здесь они подвязались, а там радуются, потому что и Бог прославлялся в них, и люди от них назидались. Нашей же жизни течение, оставив прямые пути, идет по стремнинам и местам негладким. Не видим человека, который бы ради Бога совсем оставил имение и для вечной жизни вполне отрекся от мира. Нет ни кроткого, ни смиренного, ни безмолвного. Никто не воздерживается от оскорбления, никто не терпит злословия. Но все склонны к гневу, любят прикословить, все ленивы и раздражительны. И заботятся о нарядных одеждах. Все тщеславны и славолюбивы, все самолюбивы.